Глава 20. Глаза Максима Викторовича светились насмешливыми голубыми огоньками. Ну и как, скажете, соблазнять это воплощение сарказма? Игриво вильнуть бедрами, затянутыми в треники? Или многозначительно приспустить молнию на Олимпийке? О, после такого он выдаст целый комплект шуточек на тему «Скрытые таланты доморощенной секс-бомбы». Да и в принципе никого соблазнять Катерина не собиралась. Глупости какие. Стоило ей об этом подумать, как ключ, так и оставшийся в ее руке, словно сам по себе вырвался и, ударившись о надраенный пол, скользнул прямо под стеллаж, на котором были выставлены награды компании за достижения в разных областях. Ведь знала Катерина, что не место этому стеллажу напротив ее кабинета. И вот, пожалуйста. «Эх», — с досадой произнесла она, — «плакал мой отчет. Все документы с нужными данными оказались взаперти». Ей действительно было очень жаль. Запасной комплект ключей, конечно, был, но только у Алены, а та вряд ли обрадовалась бы просьбе начальницы приехать в офис субботним днем. «Ну, финансовый отчет нужно спасать», — улыбнулся Максим Викторович. Не успела Катерина и глазом моргнуть, как он опустился на колени около стеллажа и заглянул под него, подсвечивая фонариком на телефоне. «Вам повезло, улетел недалеко», — поделился он результатами своих наблюдений. «Если споете для меня, смогу его достать». Катерина нахмурилась. «И споёт, и станцует, как же?» Максим Викторович подсунул ладонь под стеллаж и попытался ухватить ключ, но, увы, его руки явно были великоваты для таких манипуляций. «Давайте я!» — опомнилась Катерина. Уж ее пальчики явно были гораздо изящнее. В один момент она опустилась рядом с боссом и принялась наугад шарить рукой под стеллажом. «Ближе!» — азартно командовал Максим Викторович. «Я его почти касаюсь пальцами!» Они возились у стеллажа, едва не сталкиваясь лбами. Удача улыбнулась уже через несколько секунд. Ее ладонь наткнулась на что-то явно металлическое. «Готово!» — торжествующе воскликнула Катерина, ловко поддев обнаруженную штуку ногтем и потянув ее на себя. «Катерина!» — вкрадчиво шепнул сзади Максим Викторович, и штатного аналитика словно лошадь в живот легнула. От горячего дыхания, щекочущего шею, от звуков его голоса, произнесшего вот так вот вкрадчиво, почти на ухо ее имя, все волосы встали дыбом, а кожа моментально покрылась мурашками, будто Катерина все еще стояла на ветру у ведьминой избушки. Вот только было совсем не холодно, а наоборот, очень-очень жарко. Так жарко, что все мысли вылетели из головы, а внутри что-то сладко вспыхнуло. Катерина потрясенно застыла и скосила глаза. Губы Максима Викторовича были близко-близко. Он что-то говорил, но слова скользили мимо ее сознания, изредка прорываясь короткими вспышками понимания. Она зачарованно смотрела, как двигаются его губы, как мелькает между ними его язык, иногда касаясь зубов, и таяла. Таяла, как кусочек масла на сковородке. «Оторвать палец, кольцо». «Что? Какое кольцо?» Вместе с этим словом сквозь дурман пытался прорваться обессиленный здравый смысл. Катерина зажмурилась и даже покрутила головой, избавляясь от наваждения. Черт, надо срочно хватать ключ и скрываться в своем кабинете, пока Максим Викторович не решил, что она совершенная дурочка. Катерина изо всех сил дернула штуку, подцепленную ногтем, и ничего. «Пожалуй, палец мне самому пригодится», — веселился босс. «Давайте я сам ее сниму, раз уж она вам так приглянулась». Она распахнула глаза и обомлела. Это был не ключ. Это была печатка на пальце босса, в которую Катерина вцепилась ногтями. Она охнула и в панике отдернула руку, словно обжегшись. Значит, все это время она терзала палец Максима Викторовича, а когда тот просил ее остановиться, таращилась, как идиотка, на его губы и разве что не мычала. Вот это фиаско! Какой ужас! Катерина почувствовала, как лицо заливает краска, и даже открыла рот, чтобы выдавить извинения. Их взгляды встретились, и тут произошло что-то невероятное. Ярко-голубые глаза Максима Викторовича потемнели, насмешливые льдинки моментально растаяли. Босс больше не веселился, не подшучивал, а как-то совершенно по-новому смотрел на Катерину. Немного странно, непонятно. Так, что совершенно нечем было дышать. «Неужели началось?» — пронеслось у нее в голове. «Может, вот он? Тот самый момент, когда босс понял, что перед ним стоит не рядовой финансовый аналитик, а его вторая половинка? Девушка, предначертанная ему самой судьбой? А что, есть же мужчины, которые не приемлют деловых женщин, подавая им домашних кошечек в скромной одежде. Вдруг Максим Викторович из них. И именно такая Катерина с мокрыми волосами и в спортивном костюме покорила его. «Катерина, давайте прекратим пока поиски и пройдем в мой кабинет», — хрипло предложил Максим Викторович. «Да, конечно», — поспешила согласиться Катерина. «Ну а что? Вдруг и правда судьба?» Босс галантно помог ей подняться, они оба синхронно отряхнули колени и молча прошествовали по пустынному коридору в его кабинет. Обстановка была не то что романтическая, но явно нетипичная. «Насколько я помню, вы любите кофе без сахара?» — спросил ее Максим Викторович, предлагая сесть на диванчик в углу кабинета. «Угу», — только и смогла выжать из себя Катерина, ошеломленная тем, как повернулась ситуация. Она с удивлением и даже страхом наблюдала, как босс запускает кофемашину и достает чашки. «Неужели сейчас все и случится? Вот это самое сближение! Она не готова, однозначно не готова! Батюшки, что ж делать-то?» «Не сочтите меня чересчур назойливым», — обратился к ней босс, подавая ароматный напиток. «Но мы же не посторонние люди и должны доверять друг другу». Голос его звучал непривычно мягко, бархатно, и на всякий случай Катерина кивнула. «Да, мол, не посторонние, хотя и не понимала, куда он клонит». «А я о вас ничего не знаю», — продолжал Максим Викторович. «С кем вы живете? Как складывается личная жизнь? Есть ли у вас проблемы? Не стесняйтесь, говорите, я все пойму». Сомнений больше не оставалось. Видимо, сейчас Катеринина судьба делала крутой поворот. Она сделала глоток кофе, пытаясь привести мысли в порядок. Не каждый день, знаете ли, происходят судьбоносные встречи. «Я живу одна», — она решила прямо ответить на все его вопросы. Не то чтобы очень хотела пасть в его объятия, просто решила, что это все равно ни к чему не обязывает. А личная жизнь... Ну уж нет, в этом отчитываться она не обязана. «А почему, собственно, вы спрашиваете?» Она поставила чашку на столик и улыбнулась шефу. «Просто так. Опять же, на всякий случай». Максим Викторович ответил ей долгим внимательным взглядом. Так он на нее еще никогда не смотрел. Нет, явно намечается что-то интересное. Все-таки права была старая ведьма. Катерина вдруг вспомнила, как лежала в объятиях шефа, рассматривая его лицо, которое было совсем близко, и неожиданно поняла, что она вовсе не прочь повторить экскурсию по его телу, тем более, если сама судьба так распорядилась. «Итак, как там стрелять глазками? Быстро бросаем взгляд в угол, на нос, на объект?» Катерина рискнула повторить старинный обряд по соблазнению мужчины, но Максим Викторович понял ее по-своему. «Вы нервничаете?» — вкрадчиво спросил он. «Вам неприятно об этом говорить?» «Ну почему же?» — томно проговорила Катерина, закинув ногу на ногу. «Получилось не так эффектно, как у Шерон Стоун. Все же спортивный костюм — это вам не узенькая юбочка». «Тогда я спрошу прямо». Сердце Катерины пропустило удар, а потом тревожно забилось. «Кто поставил вам этот синяк?»